Часть четвертая. Это нечто — наблюдать, как душа покидает свою земную обитель. Не могу сказать, почему я наделен способностью это видеть, и почему для меня нет четкой грани между живыми и мертвыми. И я не знаю, почему некоторые души задерживаются, а другие нет. Мамина душа не задерживалась, и душа Па тоже. Она оторвалась от тела и уплыла, неподвластная гравитации. Вы когда-нибудь видели, как над летным полем стоит горячий воздух и размывает края предметов по другую сторону? Душа, улетающая из Земли, выглядит так же. По крайней мере, для меня. Возможно, другие люди видят это иначе, но я могу описывать только свое восприятие. Митиваль медленно закрыл глаза Па. Я даже плакать не мог, поскольку был захвачен чудом происходящего. По сей день, а с тех пор прошли годы, я не могу слишком печалиться из-за перехода души из одного мира в другой, ибо знаю, как обстоят дела, как они являются к нам и исчезают в разные годы на протяжении всей нашей жизни. Чем-то они похожи на ферротипы моего Па, как мне кажется. Мы не видим на них изображения, пока воздействие солнечного света или иного таинственного агента не сделает их видимыми для нас. Но изображения там есть. Шериф Чалфант поднял на меня взгляд, полный сострадания и боли. «Прости, Сайлос», — произнес он. Слова не шли ко мне. Шериф опустил голову и тяжело вздохнул. Помощник Бьютимен, который так и стоял позади меня, положив руку на мое плечо, крепко прижал меня к себе, уперев подбородок мне в макушку. Странно было это проявление нежности в нем, но в ответ я сжал его руку так, как не сжимал ничего в своей жизни. Ибо он был жив и дышал, а мне это было нужнее всего.